Глава 12. Творить невозможное. Перекачивать финансовые потоки через офшорные зоны, раскинувшиеся за пределами юрисдикции Неоса. Открывать и закрывать подставные компании. Редактировать целые участки сети, избавляясь от виртуальных следов. Направлять в нужное русло материалы и технологии. Нанимать людей. Каждому дозированную порцию данных. Узкие специалисты, уровни доступа. Делать так, чтобы конструктор не видел всего проекта, не представлял масштаб замысла. Приходилось воровать. В прямом смысле этого слова. Строители сферы отчаянно нуждались в материи, добывая ее в разных уголках Вселенной. Оккупировались необжитые системы, перехватывались странствующие кометы и астероиды, что-то покупалось за бесценок, велась торговля. Технологии в обмен на материю. Военная помощь в обмен на материю. Машины и оружие в обмен на материю. Все эти астероиды и куски разрушенных планет прокачивались по пищеводам червоточин. Земная цивилизация стала напоминать спрута, запустившего щупальца в звездную даль. Этот кракен хватал все, что попадалось, и тащил в свое логово, обрастающее новыми фрагментами. Вспыхивали войны. Локальные, без претензий на космическое противостояние. Нина уже давно решила. Она не собирается жить внутри паразитической культуры. Были времена, когда люди вкладывали в слово «экспансия» иной смысл. Расселиться по звездам, дотянуться до неизведанных миров, подружиться с другими расами. Детские мечты. Там, в неизмеримых и непостижимых безднах, все уже давно поделено. Иерархии выстроены. Каждая цивилизация на своей полочке. Покровители главенствуют в этой песочнице. Их не сдвинуть, не победить. Да и зачем? Неосы — это благоденствие, разум и порядок, эффективность и светлое будущее. Папа, зачем ты это сделал? А существовал ли иной выбор? Что стало с теми, кто отказывался танцевать под чужую музыку? Оплавленные города, покрытые серебристой травой, муравейники тиванков. Быть может, они сражались с внешним врагом, а вовсе не с себе подобными. Неужели отец все это предвидел, спускаясь на Зевсе в юпитерианскую мглу? Осознавал, что ему предоставлена иллюзия выбора, а судьба человечества давно предрешена. Нина Фальк много раз пыталась вытянуть что-то из отца и матери, но почему-то откровенного разговора не получалось. Ингвар замыкался в собственных воспоминаниях, тонул в этом кошмарном водовороте. Прошлое пугало его ничуть не меньше будущего и настоящего. То, что они сделали. Нет, это не для себя. Для всех, кто хочет идти собственным путем, не оглядываясь на ошибки предшественников. Для всех, кто способен заглянуть в завтрашний день хотя бы на пару десятилетий. Наверное, отец верил в искупление или что-то вроде этого. Насколько может верить в подобные вещи человек, несущий бремя выбора? Нина понимала, что их работа важна и по другим причинам. Всем свойственно ошибаться. Но кто-то поднимается и идёт дальше, а кто-то тонет во власти несбывшегося. Чтобы перемещаться внутри Солнечной системы, а также во внешних колониях, ей приходилось менять внешность. Если вдуматься, ничего сложного. Одна из генетических модификаций, украденных отцом в базе данных департамента, перед самой отставкой. Полезная вещь. Сейчас многие преступники пользуются чем-то подобным. Мышцы перестраиваются, подчиняясь ментальным приказам. Все это корректирует имплант, точнее, зашитая в него программа. Тончайшие изменения на микроуровне. База пропавших без вести людей постоянно обновляется. Ты на время становишься кем-то, воруешь чужое лицо, фигуру, рост и манеру двигаться. Даже сетчатку и рисунок на подушечках пальцев. Берешь все это и пользуешься по своему усмотрению. А затем возвращаешь. «Так надо», — сказал папа, — «чтобы не вычислили». И Нина странствовала по системе, сделавшейся вдруг чужой и неприветливой. Всюду кипела работа. Люди размножались, богатели, осваивали новые профессии, колонизировались необитаемые пространства. Больше людей. Нужны винтики, чтобы завершить безумный проект. Для чего Неосу понадобилась сфера? Зачем вообще чужаки возводят эти структуры на захваченных секторах? Человечество, по мнению Нины, могло расселиться по звездам. И без этой штуковины. Лишняя деталь. Сфера нужна покровителю, но не поверженной расе землян. И вот Нина, скользит по червоточинам, меняя лица и пассажирские лайнеры. Там, где есть сеть, она заключает сделки, встречается со своими агентами, дает поручения, принимает отчеты. Все идет по плану. Сфера превратилась для нее в смутное воспоминание. Нечто мифическое, удаленно манипулирующее колониями и пересадочными станциями. Нечто, имеющее свои глаза и уши на десятках планет. Нечто, преследующее ее в неотредактированных кошмарах. Иной путь. Вот что Фальки собираются предложить людям. Тем, кто готов слушать и готов доверять, несмотря на бремя принятого решения. Реальность червоточин, чужая, выморочная. Пространство описать словами, которые невозможно. Обычный человек способен воспринять не более 20% этой многомерной головоломки. Хотите познать гиперпереход? Переделайте себя, подключайтесь к датчикам на обшивке лайнера и впитывайте впечатления через искусственные микропорты. Навигаторы перекраивают свою нервную систему и мозг до неузнаваемости, чтобы пилотировать суда в этих мрачных тоннелях. Издержки профессии. Нина ограничивается адаптированными трансляциями. В ее мозг проникают яркие картины, записанные и упрощенные бортовым компьютером. Переход кажется пассажиру чем-то мимолетным. Секунда — и все. То, что разворачивается между точками входа и выхода, обтекает корабль с бешеными скоростями. Датчики останавливают мгновение, раскладывают его на составляющие и записывают в нейроткань навигационных систем. Если навигатор решает смонтировать ролик для развлечения пассажиров, у вас появляется удивительная возможность прикоснуться к неизведанному. Корабль скользит к транспортным гейтам, разместившимся на внешнем ободе станции. Видение. Психоделические фрактальные конструкты, сопровождаемые странными мелодиями и осколками запахов. Отличный способ скоротать время, оставшееся до стыковки. На внешнем ободе пассажиры пройдут досмотр, их сетчатку отсканируют, их превращение и вставки просветят. Машины-оборонки влезут в багаж, проанализируют каждую мелочь на предмет безопасности. У Нины все в порядке. Она просто летит домой. Туда, где нет неосов.